Глава 27. По пути к Дому Союза читал «Свежую правду», где продолжали пинать павшего Солженицына. Что поделать? Многим он уже успел своим НЛП мозги пробить, вот и торопятся деятели откреститься. Не осуждаю. Система должна уметь прощать. Забавно, что несоответствие по срокам кровяки с вещей из багажника как-то никого не заинтересовало. Калининградская милиция радостно схватилась за возможность отчитаться о прорыве. Щелоков, судя по всему, отчитался перед старшими товарищами. Они дали отмашку в правду. И теперь, даже если особо дотошный следак настолько себе враг, что начнет толкать версию с подставой, его быстро замолчат. Уж больно громким получилось дело, о нем и по телевизору уже говорят. Короче, вакантное место решили отдать мне, подвел я итог. Борис Николаевич вчера сразу после тебя звонил и рассказывал, что Минкульт, ветераны со всех уголков СССР телеграммами заваливают, как по официальным каналам, так и в рамках, так сказать, частной инициативы, пояснил сидящий на переднем сиденье дядь Толя. «Наведите в своем союзе порядок, да возьмите туда Сережку Ткачева», — процитировал он лейтмотив общественного запроса. «Очень благодарен дедушкам и бабушкам», — улыбнулся я. «Кому расскажи, не поверят», — улыбнулся он в ответ. «Сережку Ткачева, значит?» — не утерпел таксист, сложил 2 и 2. «А что, пионеров в союз принимают?» «Если диктующий свою неократимую волю всему миру рабочий класс решил, что хочет видеть меня членом Союза, кто этому помешает?» — хохотнул я. «И вправду, писатель», — оценил таксист, нашарил в кармане бумажную 3-ку и протянул мне. «Ну-ка, подпиши. А я думал, ты только композитор, мне книжки как-то не очень». «Каждому свое», — не стал я его осуждать, и написал на купюре: «Доброго пути, Ткачев». Таксист по желанию обрадовался и трояк аккуратно убрал во внутренний карман, заодно поделившись мнением. Он осекся и попробовал сначала. «Хорошие песни, нам с женой очень нравятся. Напиши про нас, таксистов, чего-нибудь». «Обязательно», — с легкой душой пообещал я. Вот она, святая святых советского слова, прямо напротив Третьяковки, куда мы с Таней пойдем в это воскресенье саморазвиваться. Проходя мимо памятника Толстому, который лев, а не почти современник, потер дедушку за локоть на удачу. «А вот христианского непротивления злу нам не надо. Это для совсем пацифистов». «Нервничаешь?» — спросил нервничающийся дядя Толя. «Если здесь нужно приносить писательский аналог клятвы Гиппократа, я ее не знаю», — улыбнулся ему я. «А чего нервничать? Все решено. Пришел, получил, спасибо, до свидания». У входа нас встретил дымящий папироской полевой, красноглазый и морщащийся на неяркое ноябрьское солнышко. «Здравствуйте!» — поручкались. «Сейчас пойдем», — стряхнул пепел в урну классик. «Только Михаила Александровича дождемся». За забором припарковалась «Волга», и из нее выбрался не такой уж и пожилой, 63-летний, во всех смыслах высоколобый классик советской литературы. «Очень интересные ощущения испытываешь, когда видишь перед собой того, кого проходят в школе». Пока Шолохов энергично топал к нам, поделился я эмоциями. «Что-то вроде щенячьего восторга. Неловко даже как-то». «Это пока, а потом будешь с нами водку запросто пить», — подмигнул мне полевой, выкинул окурок, и мы пошли навстречу классику. Поздоровались. Я был награжден великодушным кивком и рукопожатием, а Судоплатов-младший припечатан: «Похож». На этом процедуру знакомства сочли успешно завершенной и пошли внутрь. «Готовься, начинающий писатель Ткачев, сожрут тебя теперь наши акулы», — начал запугивание Михаил Александрович. «А я в ЦДЛ не пойду, поэтому они меня никогда не найдут», — улыбнулся я. Полевой с Шолоховым хохотнули. Последний одобрительно хлопнул меня по плечу. фельетонист. Воспользовавшись моментом, адаптировал анекдот про сифилитика и филателиста, переиначив фельетониста. Теперь хохотнули уже все трое, и мы зашли внутрь. Вот здесь казенщины намного меньше. Упор сделан на уют и дизайн под старину. По ковровой дорожке дошли до двери, и Полевой, открыв, кивнул заходить. Тараны у нас вперед, поэтому пропустил Шолохова и повел бледненького дядю Толю за ним. За столами атас. На книжках этих солидных, сурово взирающих на меня дяденек я вырос, особенно на книжках улыбающегося мне Николая Николаевича Носова. И совсем не рос на книжках уважаемого первого секретаря Константина Александровича Федина, которого не читал. Надеюсь, знание его текстов в требования к будущим членам не входит. А вот и Пахмутова сидит в окружении незнакомых и не менее суровых дяденек и знакомого мне по фоткам из интернета нынешнего секретаря правления Союза композиторов СССР Щедрина Родиона Константиновича. Кажется, я начинаю понимать. «Здравствуйте, уважаемые товарищи!» — отвесил им фирменный пионерский салют. «Здравствуйте!» — буркнул Судоплатов. «Здравствуйте, Анатолий Павлович, присаживайтесь вот сюда, пожалуйста!» Твердой руководительской рукой указал Федин отчему на свободное место в ножке, образованной столами буквы «П». А мне велел встать перед центральным столом. Константин Александрович встал, откашлялся. «В ответ на заявление Сергея Владимировича Ткачева о...» Сидящий рядом функционер горячим неразборчивым шепотом прервал начальника. «Как нет?» — поднял тот бровь. «Что за бардак?» В помещении раздались сдавленные смешки. «Неважно!» — величественно махнул рукой. «В общем, Сережа, вот!» Взял ручку, расписался в лежащем перед ним членском билете Союза писателей СССР с моей фотографией и печатями. Закрыв, протянул мне: «Носись честью, а теперь два шага влево». Прижимающий драгоценную корочку к груди, отыгрываю роль неверящего в такое счастье ребенка. Я послушно шагнул, оказавшись перед Щедриным. «У нас заявления тоже нет». Встав, повеселил он товарищей и расписался в книжечке члена Союза композиторов, тоже с моей фотографией. «От лица Союза композиторов СССР рад приветствовать тебя в наших рядах!» Пожали руки, и я понял, что настало время вспомнить неосторожно накормленного в прошлом детстве жвачкой хомяка. Бедняга набил полные щеки, задохнулся и умер. Ох, и ревел я тогда. И до сих пор работает. «Товарищи!» — шмык. «Это очень щедрый аванс, и я ответственно клянусь изо всех сил оправдать оказанное мне доверие». Народ умиленно похлопал и потянулся на выход, не забывая потрепать меня за плечо или пожать руку. Носова не упускать. Увы, побежать над за дедушкой мне не дал схвативший за руку Полевой. «А заявление кто писать будет?» «Извините», — смущенно опустила глаза. «Маме не терпится похвастаться», — улыбнулся он. «Не, мама пока из больницы не выйдет, не узнает. Будет ей сюрприз. Я Николаю Николаевичу хотел спасибо за счастливое детство сказать». «Ну, беги», — хрюкнул Борис Николаевич. Я догнал мэтра, поблагодарил за детство и рекомендацию, и был им благословлен на дальнейшие свершения. Вернувшись, получил от главреда юности дальнейшие указания. «Вон туда иди, видишь, тетенька машет». «Вижу». «Вы тоже туда, Анатолий Павлович». «Понял». У тетеньки в кабинете мы по образцу написали заявление на прием в два союза, были отпущены с миром и погружены Полевым в его машину. Прежде чем тронуться, он достал из портфеля официального вида бумагу и протянул мне. «Охотничий, 10, третий этаж, с видом на пруд. Комната тебе, комната маме и рабочий кабинет. Итого трешка. 7000 у вас есть?» Это уже охреневшему дяде Толе. «Есть», — подавленно признал он. «Поехали заселяться тогда», — не стал тянуть кота за хвост полевой и завел двигатель. «Ох, и понравился ты, Екатерина Алексеевна, Сережка! Молодец, что сам ничего у нее просить не стал!» «Булгаков научил», — похвастался я. «А я мимо этого дома проходил, около парка прямо. Даже школу менять не придется. И ДК». «Вот и Фурцева так решила», — кивнул полевой. «Заодно спрятал тебя подальше, на окраины, а не в высотку в центре». «Сильно поблагодарю при встрече», — пообещал я. Остановились на светофоре, и ехидно улыбающийся классик достал из портфеля еще одну бумажку. «А это тебе от Союза. Дача». «Натурально, рок изобилия. А на меня сейчас метеорит в компенсацию не упадет?» — хохотнул уже и не удивившийся я. «Вот оно, определяющее сознание бытие. На худсовете как аукнулось». «Так нифига себе у феноменального пионера мрачняк. Комната в коммуналке на двоих с матерью. Последняя еще и по беременности в больницу угодила. За спиной ментовской беспредел, жуткая авария с потерей памяти. Соседи-алкаши избивают жен, а сам ребенок, вопреки всему, проявляет завидную гражданскую сознательность, переполняет план по сбору металлолома и мощно донатит в детдом. Просто обнять и плакать. А супербыстрое проворачивание бюрократического аппарата объяснить еще проще. Авторитарный режим у нас тут или где?» «Прованс, это ты правильно сказал», — принялся Борис Николаевич меня немножко воспитывать. «Наполучал ты их сегодня ой как много, так что теперь будет добр соответствовать». «Потому что за твои косяки огревать будем вместе», — считал я невербальный посыл. «Обязательно. Вот квартиру посмотрим, и я бы хотел дядь Толю попросить оформление бумажек на себя взять. Возьмете?» «Возьму», — смиренно кивнул многое сегодня переживший новый папа. «Спасибо вам большое. А я тогда в Союз мультфильм поеду. Вчера ночью не спалось, и я сценарий мультфильма написал про мамонтенка, который на льдине в Африку плывет». «Это ему зачем?» — хмыкнул полевой. «Маму искать приемную, слониху. Меня же с членским билетом примут и выслушают, Борис Николаевич». «Если не выслушают, попробуем в следующий раз вместе прийти», — пообещал он. «Копия есть?» «Конечно, 3 штуки, как всегда». «В портфель одну положи», — кивнул он на тару. «Положил». «Завтра нам еще вправду нужно. Оставим заявку на издание «Бима» отдельной книгой», — выкатил еще плюшку полевой. «Но раньше, чем через полгода, не выпустят точно». «А мне уже казалось, что день лучше быть не может», — хохотнул я. «Спасибо, Борис Николаевич». «Не меня благодарить нужно», — отмахнулся он. Во дворе нашей новой обители, куда мы прибыли, навестив по пути сберкассу и обнулив счет на ремонт, царила суета. Хмурые мужики как раз сгружали из кузова ЗИЛа и заносили в подъезд блестящую ванну голубого цвета. «Это что, тоже Екатерина Алексеевна?» — спросил я, сразу поняв, кому это. «Это от Зыкиной ванна новоселье. Унитаз и раковину уже поставили», — хохотнул полевой. «Говорю ж, Сережка, нахватал ты авансов». «Ну, допустим, унитаз я уже отработал». Нескромно хохотнул я, и мы пошли внутрь за ванной. Добрели до 3-го этажа и посторонились, пропустив мужиков с ванной старой, потрескавшейся и ржавой. В такой лежать только задницу царапать, но я бы не обломался перекрасить. Но если дают, надо брать. Прошли внутрь, и Борис Николаевич познакомил меня с пожилой тетенькой, прошлой хозяйкой квартиры. Я оставил ей автографы на юности, полевой тоже расписался, усилив редкость трофея, и литературки, и тщательно осмотрев квартиру, а типа кто-то собирался отказываться, они с дядей Толей и мужиком еврейской наружности юридическое сопровождение отправились оформлять документы. В процессе осмотра выяснилось, что 7 000 – это за прилагающееся к квартире место в гаражном кооперативе. Квартиру нам, что называется, выдали. Голова пухнет, когда пытаюсь представить себе всю мощь провернутой фурцевой схемы по скорейшему нашему переселению. Из жилища вывезли почти все. Но в гостиной осталась стенка ручной работы из белого дерева аж до потолка, который здесь 3,5 метра. Приличный диван и стол-книжка, который тетенька оставила специально, как подарок такому хорошему писателю. Нашим легче, опять же. Косметический ремонт прямо нужен, особенно в ванной туалете, где сантехникам пришлось немного дорабатывать трубы и корежить стены. «Если хочешь, я мог бы посоветовать хорошую бригаду шавашников», — предложил Полевой на пути к машине, — «и помочь достать мебель». «Спасибо большое, Борис Николаевич, но вы и так невероятно много для нас сделали. У меня есть знакомые несознательные элементы, так что никаких проблем не возникнет», — заверил я его в ответ. «Дома союз мультфильма-то довести», — предложил он, открывая дверцу. «Не, пора мне становиться самостоятельным», — улыбнулся я, забрал из машины свой портфель, надел за спину. «Вам бы поспать, Борис Николаевич, извините, что из-за меня такая суета поднялась». «Всегда бы такую суету», — отмахнулся он и протянул руку. «До завтра». «До свидания. И буду очень рад, если придете к нам на новоселье, когда мы заселимся». «Буду», — пообещал классик и уехал в метафорический закат. Так-то время едва-едва к обеду. Хорошо, что не поехали сегодня еще и дачу смотреть. Так, а какой там адрес был? А теперь находим это на намертво запомненной карте Москвы, северо-западное направление. Насколько я знаю из разговоров окружающих, не самое престижное и совсем-совсем не Переделкино. Фурцева снова меня спрятала. Доволен ли я? Да не то слово. Мне на престижность класть от слова совсем, а в Переделкине жить только гусей дразнить. Оно, конечно, как и везде, большая часть слухов и исторических анекдотов о ненависти советских писателей к коллегам по цеху — преувеличение. Но не зря же меня старшие товарищи запугивают, предупреждают. А они, на секундочку, классики. Вот оно. Знаменитое здание, наполовину состоящее из храма. Даже колокольня есть. Я к чужой вере нормально отношусь, но если спросить меня, что лучше, торговля оккультными услугами или производство мультфильмов, я ни секунду не раздумывая выберу второе. Поправив пионерский галстук и, состучав грязь с ботинок, потянул на себя тяжелую дверь, тщательно вытер ноги, на привыкшего к капитализму меня уже пару раз орали, и направился к оторвавшейся ради меня от комсомолки, сохранившей черноту волос бабушки в очках. «Здравствуйте!» «Здравствуй, мальчик! Извини, но мультфильмы мы здесь не показываем», — с терпеливой улыбкой пояснила она. Улыбнувшись, достал из внутреннего кармана две книжечки. «Вы не так меня поняли. Меня Сережа Ткачев зовут. Писатель, поэт и музыкант. Вот сегодня меня в оба союза сразу приняли. И я сразу к вам побежал. У меня сценарий мультфильма про мамонтенка есть. С песней». Бабушка похлопала глазами на распахнутые передние корочки, на мое лицо и просветлела. «Так вот ты какой, писатель-музыкант Ткачев. Знаем, а как же. В союзы приняли, значит. Ну, молодец. На-ка вот». Она достала из ящика стола горсть карамелек и сапанула в мои подставленные ладошки. «Спасибо большое, мне конфеты очень нравятся», — поблагодарил я ее, ссыпая трофеи в карман. «Знаю я, к кому тебя отправить», — продолжила демонстрировать заоблачно высокий уровень сервиса бабушка и сняла трубку. «Федор Савельевич?» Сердечко ёкнуло. «Тут пришел писатель-музыкант, пионер Сергей Ткачев со сценарием мультфильма». Прикрыв трубку рукой, она спросила. «Про что?» «Про мамонтенка». «Про мамонтенка с песней!» Вспомнила о важном. «Хорошо». Положила трубку и выдала инструкцию. «Посиди вон там, сейчас за тобой придет Федор Савельевич Хитрук». «Хорошо живет на свете Винни-Пух. Но это мы не трогаем. Выйдет уже в следующем году, а значит, находится в работе». Еще в следующем году выходит «Умка». Вот туда бы я подсуетился с колыбельной, если у них еще нету. Узнаем. «Здравствуй, Сережа!» — появился из лифта корифей отечественной мультипликации. «Здравствуйте, Федор Савельевич! Мне мультфильм про Бонифация очень нравится!» — сразу же честно признался я. «Спасибо!» — благостно кивнул он, протянул руку, пожал и повел к лифту. «Так что там у тебя за мультфильм?» «Мама для моего мантенка» называется. Рисованный. Минут на 7, если без титров, но это не точно. Только если вам понравится, у меня к вам огромная просьба. У моей подружки Тани отец-алкоголик. И если можно, я бы хотел попробовать вместе с ней нарисовать эскизы персонажей. В титры не нужно, вообще никак не нужно. Просто пусть грустной девочке станет чуть лучше, когда она увидит своих персонажей на экране». Федор Савельевич пожевал губами. «Неловко вышло», — вздохнул я. «Не переживай, Сережа», — кашлял он. «Пойдем ко мне в кабинет, я тебя чаем напою с конфетами». «Мне конфеты очень нравятся».